Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. Вторая серия. Записью телепередачи Ника осталась довольна. Она держалась уверенно, раскованно и весело. Она все делала хорошо. И интервью это получилось на 5 с плюсом. А то, что в ней преуспевающей 33-летней Нике Колесовой, яркой блондинке с длинными волосами, кто-то узнает коротко стриженную, темноволосую и скромную Верочку Веселову, это вряд ли. Этого она уже перестала опасаться. Ника поехала к себе на работу. Ее салон-красотка находился в самом центре Москвы, на Пречистенке. Здесь как раз ее поджидала постоянная клиентка и давняя подруга Катя, которая только что сделала массаж и зашла повидаться. Катюша, как я рада тебя видеть. Привет. Отснялась? Да, все отлично. Послушай, помнишь, ты говорила, что познакомилась с одним человеком? Ты имеешь в виду моего сыщика? Пашу? Ну да, кажется. А что, он уже твой? Со вчерашнего дня. И надо тебе признаться, я ничуть об этом не жалею. Он в агентстве работает? В частном. Можешь меня с ним познакомить? А что-нибудь случилось? Ну, так, дела давно минувших дней. Мне нужно найти одного человека. А это он запросто. Из-под земли достанет. Вот это мне и нужно. Ты 1 октября со мной на концерт Спивакова идешь? Хотелось бы. Если не будет никаких авралов. Вот там я вас и познакомлю. Отлично. Как сын? У бабули в Куйбышеве скоро приедет. А Баргузинов? А что Баргузинов? Уезжает рано, приезжает поздно. А он тебе этого человека найти не может? Он же вроде как твоя крыша. Да я не хочу к нему по этому вопросу обращаться. Да и вообще ни по какому, знаешь. Мне с ним тяжело, я устала от его грубости. Ну и брось. Не знаю. Когда подруга ушла, Ника включила свой компьютер и углубилась в изучение списка пассажиров теплохода «Адмирал Нахимов» того самого злополучного рейса августа 86-го. Прежняя боль жила в ней ни на минуту не ослабевая. Вера нашла родителей в каюте. Судя по всему, они только что говорили о ней. А, ругаетесь тут на меня, да. А я вас все равно люблю. Еще бы. Знаешь, Верочка, а нам ведь на экскурсии бутерброды давали, да, с черной, между прочим, икрой. А я твой съел. Ну, чего ты ее дразнишь? На, Верочка. Вот так. Ешь. Вкуснотища. Mm-hmm. Пап, ну, я в кино пойду, ладно? Oh. Там фильм про любовь. Мишка уже 2 места занял. Мишка, ну вот что ты с ним будешь делать, а? Ну смотри, не целуйся. Моряки только недоступных девочек уважают. Постараюсь удержаться. Ну, а мы сейчас с мамой спать ложимся. Ты смотри, не шуми, когда вернешься. Да. Ой, смешные вы у меня. Но ведь все равно же классные. Классные предки. Так сейчас говорят, да? Так. Ну ладно, пока. Спокойной ночи. Пост регулирования движения судов Новороссийского порта располагался на одном из многочисленных молов. Он помещался в списанной рубке, срезанной от отслужившего свое танкера. В ободранном кресле раскинулся дежурный. Ближайшие часы обещали быть спокойными. Как дела? Волнение 0 баллов, видимость отличная. К полуночи, правда, обещали норд-ост. Адмирал Нахимов отшвартовался от причала 34 точно по расписанию, в 22:00. Дежурный посмотрел на подробную полстены карту акватории. Глянул на зеленоватый экран локатора. На нем белые всплески. Большинство из них неподвижны, это суда, стоящие на рейде. Медленно движется, удаляясь, жирная точка. Адмирал Нахимов. Справа от нее, на траверзе мыса Мысхака, появилась еще одна движущаяся точка. Это сухогруз Петр Вася. Васев, прием. Васев, прием. Из порта выходит пассажирский проход «Адмирал Нахимов». Прошу пропустить адмирала Нахимова на выходе. Ясно, пропустить. ждал Верочку на центральных местах в последнем ряду душного пароходного кинотеатрика. Нетерпеливо вертел головой. Не успела Вера усесться рядом, как свет погас. А ты говорил, фильм о любви, а это про войну. Откуда же я знал? На войне любовь тоже бывает. Ну пошли отсюда. Да, еще посмотрим, а? Вдруг любовь начнется. Миша все никак не решался взять Веру за руку. На экране продолжалась война, шли в атаку наши. Немецкий солдат не устоял и грохнулся прямо под советский танк. У него изо рта потекла кровь. Вера поморщилась. Миша, наконец, дотронулся до ее руки, вернее, положил на ее маленькую руку свою, большую и горячую. И в этот момент теплоход тряхнуло так, что у обоих клацнули зубы. Экран мгновенно погас. Что такое? Акулу задавили. В Черном море нет акул. Секунд 20 они сидели в полной темноте. Зрители покорно ждали, пока киномеханик наладит свой аппарат. Экран на несколько секунд засветился и тут же погас снова. Долготерпение в публике иссякло. В зале начали свистеть, топать ногами. Эй, а двигатели-то не работают? Слушай, аварийного освещения тоже нету. Вера, Вер, давай-ка выбираться отсюда. Что ты паникуешь? Подожди, сейчас свет включат. Куда мы в такой темноте пойдем? Они по-прежнему сидели в последнем ряду теплоходного кинотеатрика. Прочие зрители, чертыхаясь и спотыкаясь в темноте, потянулись к выходу. Миша тревожно сжал ее руку и наклонился к самому уху. Вера, Вер, ты девушка умная. Только ты спокойно, ладно? Ты не кричи и вообще не делай резких движений. В общем так, мы, кажется, мы с кем-то столкнулись. С ума сошел? Что ты капитана Блада из себя изображаешь? Молчи. Послушай меня. Удар. Судно тряхнуло. Двигатели не работают, света нет. Самое главное, появился крен на правый борт. Чувствуешь? Верка, Верка, бегом. Времени мало. Они, наконец, выбрались на верхнюю палубу. И Вера от ужаса прикрыла рот рукой. Теплоходный праздник жизни был раздавлен и уничтожен. Темно. Ни искриночки света, только звезды мерцают где-то высоко-высоко. Паника, давка, хаотически перемещающиеся люди, белеют испуганные лица. Родители, у нас каюты внизу, они спят. Быстро, иди на левый борт. Там должны спускать плоты. Успеешь. Быстро! Пусти меня, родители, они даже не знают, что происходит. Пароход затонет через 5 минут. Не хватит места, прыгай прямо в воду. Или утянет в воронку. Нет! Она ударила его ногой под колено, вырвалась и бросилась вниз, к внутреннему трапу, который ведет к каютам нижних палуб. Но люди рвались наверх, кто налегке, кто с вещами. Нечего было и пытаться пройти в обратном направлении. Не пропустят, раздавят. Вера бросилась к человеку в морской форме. Всем пассажирам пройти на левый борт, спокойно, без паники. Куда ты? У меня родители там. Где? Внизу, почти в трюме. А, там никого уже нет. Все здесь, на палубе. Мне нужно вниз. Миша опять оказался рядом. Он железной хваткой взял ее руку выше локтя и потащил за собой. Она вырывалась и кричала. Он дотащил ее до левого борта и кинул в самую гущу очереди на плоты. На возмущенные крики пассажиров спокойно сказал: «Женщина беременна». Толпа прижала Веру к поручню. Она еще видела издали, как Миша бросился обратно и подхватил на руки 5-летнюю девочку, потерявшую родителей. Пароход уже основательно заваливался на правый бок. Внизу Вера видела спасательные плоты в маслянистой воде. Чьи-то сильные руки подхватили ее и швырнули вниз. Она закричала «Мама!» и почувствовала, что летит. Потом удар. Она с головой ушла под воду. Потом рванулась наверх, к спасительному воздуху. Вынырнула, судорожно дыша. Над ней нависал гигантским накрененным домом светлый бок корабля с кружками иллюминаторов. Веру втянули на один из плотов. 13! Еще 2 можно взять. Вместимость 10. Заткнись! Подняли еще женщину и девчонку, школьницу. Весла на воду! Вере показалось, что на второй палубе она видит маму, ее бирюзовую ночную рубашку. фигура в бирюзовой рубашке прыгнула в воду. Следом за ней от палубы отделилась вторая, похожая на отца. Это моя мама! Гребите к ним! Пожалуйста, пожалуйста! Нельзя! Затянет в воронку, все подохнем! Вера хотела спрыгнуть с плота и поплыть к родителям, но забилась в чьих-то сильных руках, которые не пускали, и зарыдала. У меня есть бинокль, на, посмотри! Они спасутся! Вера всматривалась в черное пространство воды. Какие-то деревяшки, вещи, чужие лица. И вдруг она поймала в окуляры маму, и рядом на поверхности воды белело лицо отца. Они держались за какой-то обломок. Бинокль в руках Веры дрожал. Скорее, папочка, скорее! Белая громада Нахимова лежала теперь почти всем своим правым бортом на воде. Нос корабля неестественно задрался. Вера снова нашла в бинокль родителей. Они далеко от корабля. Их он с собой не утянет. Кажется, они уплыли. Спаслись. И тут откуда-то из черноты воды и неба выплыл мужчина и одним резким движением вырвал из-под мамы спасительное бревно. Мамино лицо тут же скрылось под водой, а человек подхватил деревяшку, на которой лежала мама, и с размаху обрушил ее на голову не успевшего ничего понять отца. Вера отчетливо видела в окуляры лицо убийцы. Черные, остекленевшие глаза, щеки в мазутных потеках, серебристо-седая прядь в мокрых, слипшихся волосах. Это лицо запечатлелось в ее памяти с точностью фотографического снимка. На поверхности воды только этот черный человек и его руки. На Веру волной накатила морская соленая муть. Она уронила бинокль и потеряла сознание. Она словно в тумане помнила потом, как подошел к ним катер, как везли их на берег и размещали в одной из гостиниц Новороссийска, как молоденькая медсестра промывала ей глаза от мазута, как ее утешали, но не волнуйся, найдутся. Утром следующего дня у стойки администратора вывесили списки живых и погибших. Ни там, ни там Веселовых не было. Только вздрогнула Вера, прочитав среди погибших: Маркевич Михаил Геннадьевич, Одесса. А этот список, где погибшие, там совсем мало людей, вы почти всех спасли? В этом списке только те, у кого при себе имелись паспорта, и кого удалось опознать. Трупы перевозят на 15-й причал. Здесь, на 15-м причале, подходя к железной лестнице вагона, Вера встретила Васю. Я искал тебя. Набрал, что ты моя жена, а там... Я хочу их видеть. Она прижалась к его футболке и поняла, что заплакать не может. Вася, их убили. Вечером 4 сентября спецрейсом Вера с Васей улетели домой в Куйбышев. В хвосте военно-транспортного самолета стояли два гроба. Каникулы кончились. Начиналась взрослая жизнь. Вы слушали вторую серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.